Глава 14. Как только я активировал интерфейс алтаря, то понял, что зависну тут минимум на пару суток. Глаза разбегались от обилия скиллов, и требовалось очень тщательно прочитать описание всех умений, навыков и атрибутов, продумать несколько вариантов билда, чтобы выбрать наиболее жизнеспособный. Да, я собираюсь вскоре покинуть Инферно, но уверен, что сильный персонаж мне в любом случае пригодится. Да и чем больше вложу частиц хаоса в развитие, тем выше шанс, что после возвращения у моего временного тела разблокируется магический источник. Прежде всего, надо определиться с набором умений и уже под них подбирать и прокачивать соответствующие атрибуты. Минимальный набор для воина моего класса — это силач, выносливый и толстокожий, который увеличивает урон, количество очков бодрости и жизни соответственно. Склоняюсь добавить к этому списку и мудреца, чтобы повысить уровень маны. Более полезный артефакт мне достался, а с зеркалом можно рассчитывать на поглощение какого-нибудь крутого скилла. Для изучения данных умений нужно всего лишь прокачать соответствующие атрибуты до 10 единиц. Осталось 5 слотов, и вот тут начинается самое интересное. В этом очень давно никем не посещаемом алтаре скопилось множество редких умений. Поначалу хотел изучить описание всего подряд, но умений было столько, что, задумай я реализовать свою задумку, придется зависнуть тут на месяц. Поэтому для начала решил установить классовый фильтр и понять, что из доступного подходит копейщику. Огромный список тут же сократился до 30 позиций. Вот это уже куда более реальная цифра. Глаз тут же зацепился за единственную зеленую строчку, и я довольно улыбнулся. Даже не рассчитывал заполучить умение легендарного ранга. Осталось лишь понять, хватит ли мне ресурсов, чтобы его изучить. Боевая форма. Легендарная. Уровень 1. Эффекты плюс 50% ко всем параметрам персонажа. Стоимость активации 1000 единиц энергии за минуту использования. Перезарядка 60 минут. Требования. Сила 30, выносливость 30, телосложение 30, скорость 20, реакция 20, навык трансформация первого уровня, навык ярость первого уровня. Стоимость изучения 20 тысяч частиц первозданного хаоса. Ух, вот это фартануло! Боевой формой обладают только гвардейцы Небесной Твердыни. Уже на первом уровне умение позволяет существенно усилить персонажа, а дальнейшее развитие вообще может превратить его в настоящего монстра. Беру обязательно. Далее в списке шли 5 желтых, то есть редких умений, из которых я выбрал 2. Одно защитное, под названием «Каменная кожа», существенно повышающая физическую защиту, другое — атакующее. Энергетическая кромка, которая повышала как бронепробитие оружия, так и наносимый урон. Ну и последние 2 слота заняли обычные, но весьма полезные умения — магический щит и восстановление. Первое, как и следует из названия, создает вокруг персонажа дополнительный слой магической защиты, но второе позволяет преобразовать очки энергии в жизнь. В критической ситуации это может быть весьма кстати и спасти меня от гибели. Для изучения этих умений требовались навыки — трансформация, энергетика и ярость, но, к счастью, они оказались доступны. В итоге к параметрам тела добавились следующие атрибуты — скорость, реакция, точность, стойкость и уклонение. Поднять их до необходимых значений не составит особого труда. Повышать параметры тела до 20 относительно недорого, по крайней мере, если исходить из моего текущего баланса частиц. До 10 вообще каждая единичка стоит всего 1000 частиц. Далее идут параметры разума. Я хоть и не маг, но взял интеллект, чтобы увеличить урон своих артефактов, концентрацию для повышения точности магических ударов, мистицизм для увеличения объема маны и, конечно же, магическую защиту, что будет дополнительно ко всему остальному срезать часть входящего урона вражеских заклинаний. Как показывает практика, много магической защиты не бывает, особенно глядя на Девила. С параметрами духа всегда дела обстоят довольно сложно. Энергию система давала всем воинам, а вот с другими атрибутами в Небесной Твердыне было сложно. Они были дорогими, хоть и полезными. Большинство известных мне параметров духа так или иначе влияли на характеристики других направлений. Например, ускорение души совместно со скоростью позволяло замедлять время в определенном радиусе и за счет этого получать значительное преимущество. Поначалу это не очень заметно, но если вложиться в эти две характеристики, то эффект будет весьма ощутимым. Изучить такой атрибут можно аж за 10 тысяч ЧПХ, а его прокачка до десятки обойдется еще в сотню тысяч. Но оно того стоит, поэтому покупал без колебаний. А вот об атрибуте духа «Интуиция» я никогда не слышал и не поверил своим глазам, когда прочитал системное описание. Благодаря интуиции можно предугадывать поведение врага и заранее уходить от ударов. Невероятно круто! Вот только цена — 200 тысяч за активацию и столько же за каждую последующую единицу, а начиная с 11 левела и вовсе нужно будет вкладывать по 500 000. Похоже, я не зря копил очки возвышения и знаю, на что их потрачу. В совокупности с ускорением души я стану неубиваемым. Лишь бы хватило на все хотелки, потому как изюминкой на торте стала ветка хаоса. О да, этот алтарь позволял изучить атрибуты и умения хаоса. Проблема заключалась в том, что при всем моем желании получится выучить всего одно умение, да и то простенькое. На большее просто не хватит частиц. Мне еще экипировку для Девила закупать. Да и после призыва желательно, чтобы на счету остались ЧПХ. Мана на земле мне пригодится. Как минимум, это большие деньги, если знать, к кому обращаться. Загвоздка заключается в том, что изучить умение хаоса возможно только при наличии одноименного атрибута. Если атрибут хаоса равняется одному, то доступно одно умение и так далее. Стоит этот атрибут 100 тысяч ЧПХ, но чтобы прокачать его до двойки, нужен уже 1 000 000. Причем вкладывать очки возвышения в хаотические атрибуты нельзя. Колебался я довольно долго, но остановился на умении «Хаотическое копье». Оно идеально вписывалось в мой вырисовывающийся билд. Благодаря этому умению, пока на счету есть частицы первозданного хаоса, я никогда не останусь без оружия. В любое мгновение я смогу призвать копье, сотворенное из хаотической энергии, которое игнорирует любую магическую защиту врага и прибавляет к физическому урону хаотический, в зависимости от потраченных на призыв частиц. Охренеть, как круто! Правда, пришлось вдогонку изучить и атрибут «Магия хаоса». Еще одним архиполезным приобретением стала характеристика «Броня». Этот атрибут хаоса укреплял кожу тифлинга и суммировался с показателем доспехов. Прокачивать его довольно дорого, но повышение защиты того стоит. Остальные слоты под атрибуты хаоса пока заполнять не стал. Посмотрим, как я отреагирую на уже изученные. А ну как у меня сорвет крышу, я начну убивать всех направо и налево. Про боевые навыки я тоже не забыл. Изучил продвинутую версию рывка, который помимо быстрого сближения с противником позволяет нанести оглушающий удар щитом. Также, благодаря наличию соответствующего навыка, удалось заполучить яростный удар, который увеличивает урон в соответствии с заполненностью шкалы ярости. Еще коллекцию боевых навыков пополнили тройной удар, бросок щита и удар стихий. В качестве стихии досталась молния. Других вариантов не предлагали, но парализующий дебаф тоже норм. На прокачку себя любимого спустил почти 700 тысяч частиц хаоса. Огромные деньги по меркам империи, но результатом я был очень доволен. Основные для воина атрибуты тела подтянул до 35, остальные по мере надобности, в соответствии с требованиями умений. В интуицию пока вложил 9 очков возвышения. Посмотрим, как этот атрибут проявит себя в реальном бою, а там можно будет задрать показатель еще выше. Хоть я де юре так и остался на 25-м уровне, но де-факто точно перевалил за 100-й. А если учитывать, что удалось заполучить несколько очень редких умений, способных значительно меня усилить, то оценить мой реальный потенциал сейчас и вовсе нереально. По крайней мере, я как минимум сравнялся по силе с Сивом и очень жду нашей с ним встречи. Ассортимент экипировки тоже порадовал. Всего за 200 тысяч ЧПХ удалось закупиться очень качественными предметами как для меня, так и для Девила. Жаль, что у многих вещей существует привязка к уровню. Надо бы озаботиться набором опыта. Собственно, а почему бы и нет? Времени до перезарядки сканирующего импульса еще много, а мне надо опробовать все скиллы на практике и привыкнуть к значительно увеличившимся возможностям персонажа. Ну что, Лис, как насчет устроить местным тварям настоящий террор? Почесав заметно изменившегося Пета за ухом, спросил я, на что получил утробный и невероятно грозный урк. Лиса я тоже тоже не оставил без подарка. После модификации он уже мало чем напоминал милого флокса, которого я подобрал и откормил на болоте. Теперь это грозный зверь, размерами со взрослую лошадь, покрытый костяной броней, с 10-сантиметровыми когтями на лапах и двумя рядами острейших зубов. Ко всему прочему, я добавил функцию маунта, то есть я могу оседлать лиса и передвигаться на нем верхом. Пришлось довольно основательно вложиться в апгрейд, но, как я уже не раз говорил, оно того стоило. В руины столицы Доминиона мы выходили на рассвете и возвращались к алтарю, где я организовал временный лагерь, с закатом. Еще в первые дни я перетащил из подземного убежища свое имущество и запечатал все входы в катакомбы, поэтому мог спокойно и методично зачищать кварталы огромного города и зарабатывать так необходимый мне опыт и повышать уровни. Ну что сказать, апгрейд персонажа превратил меня в настоящую машину смерти. Я мог без особого труда перемалывать даже большие группы высокоуровневых мобов, не получив при этом ни царапины. Интуиция — это реальный чит. Как можно пропустить удар, если заранее знаешь, куда метит враг? Понятное дело, что во время боя с большой группой не всегда хватало скорости и реакции, но я работал над увеличением показателей соответствующих атрибутов, и ситуация выправлялась, а если не удавалось уклониться от вражеской атаки, принимал удар на защиту. Без малейших колебаний вложил еще 10 очков возвышения в интуицию еще в первые дни моего фармзабега по разрушенному Ашри, что дало мне аж 2 секунды на реагирование, а в совокупности с ускорением души это очень много. Все мои атрибуты, умения и навыки очень грамотно дополняли друг друга, что давало мне возможность противостоять любому противнику. Как только я освоился со своими новыми возможностями, то начал целенаправленное движение к обнаруженным отметкам частиц хаоса, разбросанным в разных частях города. Я было сунулся на территорию дворцового комплекса, но был вынужден отступить. Там засели самые сильные твари, и даже моих новообретенных возможностей не хватило, чтобы справиться с засевшей там толпой высокоуровневой нежити, среди которой попадается довольно много магов. Уходить из города, зная, что под дворцом находится целая прорва бесхозных частиц хаоса, я не собирался. Хомяк мне этого не простит. Поэтому я планировал чуть позже привлечь к работе Девила, пусть отрабатывает затраты на призыв. Да и прав грызун, там наверняка могут обнаружиться и другие ценности. Напарника я призвал за 3 дня до завершения отката сканирующего импульса. Как раз хватит времени зачистить дворец и порыться в его закромах. Уверен, что демоны-поклонники не раз устраивали вылазки в город, но справиться с большим количеством опасных мобов не смогли. И оно понятно. Все подходы охраняют мертвые рыцари в полных латных доспехах, на бронированных костяках лошадей, в компании личей. Один лишь показатель броня у данных мобов достигает 30 единиц, что делает нежить практически невосприимчивой к физическому урону. Мало кто из исследователей может похвастаться столь впечатляющей бронебойностью оружия, а магов среди людей довольно мало. «Держи обновки», — поприветствовав Девила кивком, сказал я и, активировав интерфейс, начал передавать закупленные для него предметы. Решил устроить генеральную репетицию перед атакой лагеря демона-поклонников и зачистить дворец владетеля от нежити, сообщил я, когда напарник экипировался и удовлетворительно хмыкнул, видимо, таким образом выражая благодарность. «Где-то под дворцом находятся бесхозные частицы хаоса, и мне они нужны. За последнее время я серьезно потратился. За время своего фармзабега по городу я посетил все отметки на карте и поглотил сгустки частиц первозданного хаоса, что остались после смерти высокоуровневых демонов. Я понял это по здоровенным рогатым трупам, обнаружившимся рядом с каждым сгустком, но не это было самым главным. С каждого трупа я собирал не только весьма дорогостоящую экипировку на высокие уровни, но и кристаллы черного оникса. Я очень внимательно слушал рассказ Девила и заинтересовался его словами о мерцающем сердце Молоха, которое поглотило его душу. Поэтому, когда добрался до первого сгустка, то не пожалел частиц и активировал копье хаоса, которое позволило мне разрезать костяные наросты мертвого высшего демона и добраться до его сердца. Я не ошибся. Системная справка поведала, что я стал обладателем кристалла черного оникса емкостью в 700 тысяч частиц хаоса. От открывшихся перспектив у меня перехватило дух. Я случайно обнаружил обнаружил источник так необходимого на Земле ресурса. До сегодняшнего дня считалось, что хаотический оникс является природным минералом, но выходит, что все былые находки — это останки тел высших демонов, и все это время исследователи, сосредоточившие усилия на прочесывании горных массивов, просто-напросто зря тратили свое время. Нужно искать данные о наиболее кровопролитных сражениях с демонами и тщательно исследовать ту местность. В связи с этим открытием я уже не мог отказаться от идеи добраться до сокровищ, погребенных под руинами дворца. 9 кристаллов, помимо моего амулета, естественно, грели душу, а хомяк с налитыми кровью глазами метался из стороны в сторону и требовал еще, ведь из дневника демоненка мне известно, что на момент удара ангелов во дворце владетеля собрались самые влиятельные демоны, что в их обществе означает и наибольшую силу. «Ты изменился, Артем», — осмотрев меня цепким взглядом, проговорил Девил. «Сколько прошло времени? Чуть меньше месяца», — не стал скрывать я. «В Инферно, если есть ресурсы для развития, можно очень быстро набрать силу». «Сила — это важно», — не стал отрицать напарник. «Но без умения правильно ее применять человек долго не протянет, каким бы он сильным ни был». «С чего ты взял, что я не умею правильно применять силу?» — заинтересовался я, ведь Девил все это время просидел в амулете и не мог знать, что я делал все эти дни. «У меня есть очень одно полезное заклинание», — начал издалека напарник. «Оно позволяет мне чувствовать живые создания на определенном, причем весьма внушительном расстоянии. Когда мы вышли на поверхность, вокруг нас было полно мобов. Сильных мобов. Сейчас же город как будто вымер, и этому есть только одно разумное объяснение. Именно поэтому я уточнил, сколько прошло времени. Признаюсь, я впечатлен». Вот же хитро выделанный тип, ведь ни разу не обмолвился об этом полезном умении. Но надо отдать Девилу должное. Он очень быстро сориентировался в обстановке и сделал правильные выводы. Ум у этого человека весьма незаурядный. Вот почему он оказался по ту сторону баррикад. Какой мог бы получиться союзник? Может, теперь, когда демоны выжгли из него всю злобу и ненависть, он сможет поступать правильно? Не знаю, время покажет. С зачисткой замка я все же в одиночку не справился. Был вынужден признать я. Не прибедняясь, отмахнулся от моих слов Девил. «Ты, как и все молодые люди, торопишься жить. Тебе не терпится вернуться на землю и начать раздавать долги своим врагам. Будь ты чуточку постарше и немного мудрее, обязательно бы потратил несколько месяцев и самостоятельно зачистил бы весь дворцовый комплекс. Но тебе нужно все и сразу. А это проблема?» — вопросительно изогнул бровь я, понимая, что Девил вновь прав, и я действительно могу убить всю нежить самостоятельно, вот только времени на это придется потратить реально много. «Никаких проблем», — безразлично ответил напарник. «Ты ставишь задачи, я их выполняю. Так мы договорились, и я склонен следовать нашему уговору. Жизнь приучила меня очень внимательно относиться к своим словам. Как оказалось, они материальны. Не хочу снова загонять свою карму в минус. Не факт, что я смог очистить ее после ошибок смертной жизни. Вновь оказаться на энергетической ферме демонов я не хочу. Стоит разок туда попасть, как тут же меняются приоритеты». Самое интересное, что в словах Девила не было лжи, хоть какая-то польза от демонов. Не представляю, что пришлось пережить этому человеку, но, похоже, он действительно изменился. Пусть для этого и потребовалось воспользоваться столь ужасающим методом, но, как говорил сам Девил, он этого заслужил. «Тогда за дело», — приказал я и первым направился к большому пролому в стене, что некогда окружало дворцовый комплекс владетеля демонов. В компании с сильным магом процесс истребления нежити шел очень быстро. В этот раз я не стал мелочиться и потратил 200 тысяч частиц хаоса на 100% призыв. Мне надо гарантированно истребить всех мобов и добраться до частицы кристаллов Оникса за сутки, да и Девилу надо привыкнуть к полной силе. Я не зря назвал эту вылазку генеральной репетицией. Следующая цель — лагерь демонопоклонников, и ни один сектант не должен уйти от заслуженной кары. Арсенал боевых заклинаний у напарника был не очень большим, но вот их мощь ужасала. Магия смерти — это реально страшно. Зеленые сгустки прожигали латы всадников, словно заряды высокотемпературной плазмы, и бронированная нежить ничего не могла им противопоставить. Даже личи складывались всего от двух ударов. Я решил, что в этот раз не буду статистом и принимал самое активное участие в бою. Пусть мне не хватает уровня, чтобы пробить броню мобов обычным оружием, но в моем распоряжении есть копье хаоса, которое разрезает толстые латы, словно картон, и наносит приличный магический урон. Правда, и расход частиц приличный, но пока мне грех жаловаться на свой баланс. В совокупности с 9 точек удалось поднять около 500 тысяч ЧПХ, а сколько еще дожидается меня под дворцом, не хочу даже гадать. Самое неприятное, но я начал ощущать влияние хаоса. Нет, я не превратился в неуправляемого маньяка, жаждущего убивать всех вокруг себя и в первую очередь людей. Для столь радикальных изменений требуется больше времени, но я отметил, что испытываю наслаждение, когда пользуюсь копьем хаоса и с неохотой деактивирую это умение. Надо быть осторожнее и использовать копье только в экстренных случаях. Во всем остальном зачистка дворцовой территории продвигалась быстро. Гораздо дольше потом пришлось прожигать проход в нагромождении камней. Никто другой не смог бы указывать нужное направление, но в моем распоряжении была уникальная карта, так что работал Дэвил не вслепую. 12 часов работы, и мы оказались в просторном зале, где за круглым столом обнаружилось 12 трупов высших демонов, а по периметру зала, словно статуи, замерло не менее сотни гвардейцев. Я рассчитывал, что труп владетеля Доминиона тоже будет здесь, но, судя по пустому трону, моим мечтам не суждено сбыться. Похоже, его не было в городе в момент нападения ангелов. А и плевать, я и так сорвал огромный куш. Каждый сгусток возле высших демонов содержит больше миллиона ЧПХ, и это я не говорю про 12 кристаллов черного оникса, а ведь есть еще и гвардейцы, да и снаряжение демонов, наверное, стоит целое состояние. Внутренний хомяк будто взбесился и повторял: «Мое, мое, мое!» А слушаться грызуна в столь возбужденном состоянии я не мог и начал поглощать частицы первозданного хаоса, распихивать по сумкам предметы, а уже потом вырывать из трупов высших сердца. Что примечательно, система не видит кристалл черного оникса внутри тела демона, так что мне повезло, что я внимательно слушал рассказ Дэвила. Вряд ли бы я стал потрошить трупы. В итоге я стал обладателем бесценных кристаллов емкостью по 10 миллиардов частиц хаоса. О да, эти высшие были невероятно сильны. Трудно вообразить, до какой степени они возвысились за время своей жизни и сколько впитали в себя частиц первозданного хаоса, что их сердца обладают настолько впечатляющей энергоемкостью. Жаль, что прошло слишком много времени. Доберись кто сюда на пару сотен лет быстрее, я уверен, приз был бы гораздо больше. Мои дела в этом городе закончились. Пришла пора возвращаться на болото и искать лагерь демона-поклонников. Сутки на отдых, потом выдвигаюсь, решил я. До встречи через несколько дней, махнул я на прощанье Дэвилу, и тот растворился в воздухе. До окончания призыва все равно оставались считанные минуты. Покинув руины дворца, я уселся на лиса, и мы помчались к таверне. Кажется, я уже упоминал поговорку: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». По-моему, да. Поначалу я не придал значения быстро темнеющему над головой небу, но когда вместо привычной воды на нас обрушился огненный дождь, а магический щит начал поглощать входящий урон, я осознал, в какой заднице мы оказались. «Я же предупреждал, Арти, лучше самоубейся!» — послышался ненавистный голос, а потом из пролома крепостной стены показался Сивый. Одновременно с этим событием проявились и другие враги, а я грязно выругался. Не менее 40 сектантов заняли позиции и готовы к бою, а до момента, когда я смогу призвать на помощь Дэвила, ровно 2 суток. Вот это я попал.